Глава 67. Морские песни. Знаешь, Сергей Феоктистович, раньше говорили, о чем бы ни шла речь, она всегда идет о деньгах. Так вот, в сегодняшнем случае я, перефразируя это выражение, скажу, из-за чего бы ни начиналась новая война, все дело в нефти. Тимур Дмитриевич, слово командира, разумеется, закон для подчиненного. Однако, уразумейте, в чем дело. Я, понятно, человек не сухопутный, но вроде бы в Южной Африке нефти нет. Разговор, как обычно, происходил там, откуда некуда деться, в соответствии с анекдотом по подводной лодке. Бортник и Прилипко общались в каюте капитана, в которой теперь, после загрузки пассажиров, жили вдвоем. На нормальной боевой лодке, то есть не пиратской, они бы никогда не встретились в жилом помещении одновременно, так как кто-то из двоих все равно бы находился на мостике. Однако кое в чем порядки у пиратов были проще. К тому же оперативная информация передавалась по компьютерным цепям и сюда тоже. Они были в курсе всех текущих дел. Кроме того, ведь время от времени им надо было посовещаться без посторонних наблюдателей даже по служебным вопросам. Понятно, сейчас это была просто дискуссия, но она касалась непосторонней для них темы и потому могла считаться политзанятием. «Узко, узко мыслите, Сергей Феоктистович», – вздыхал бортник, растягиваясь на койке, которая в соответствии со своей электронной природой меняла форму при каждом его движении. Эта умная перина была подарена капитану командой в день 35-летия, причем он до сей поры гадал, где они могли ее прятать до срока, ибо перед тем Индира Ганди 2 месяца не заходила в порты. Разве я говорил, что в Ньюас есть нефть? В том-то и дело, что теперь она имеется только в одном месте. В странах, окружающих Персидский залив. Нет, Тимур Дмитриевич, вроде в Сибири что-то опять нашли. Да и добывают. Не смеши. Это все доли процента от мировых запасов. Мы говорим не об этих мелочах. Так вот, неужели непонятно, что Штаты решили хапнуть все остатки себе? Мир не позволит. Мир? Бортник привстал и сощурился в улыбке. Он явно получал удовольствие от диспута. Что значит мир, Сергей? Не смешите. ООН больше нет. Да вы вообще-то ее и не помните. Есть отдельные страны или объединения типа Евросоюза, у каждого из которых свои интересы. Так вот, дабы прищучить этот самый мир, амеры и собираются дать просраться южанам. Ну а наши и все прочие, наверное, под этот шумок хотят попортить кровь штатам. Я этим очень тронут и 2 руками за, но сейчас речь не об этом. А о чем? О нефти, Сергей Феоктистович. О ней, родимой. Так вот, продолжил он, засовывая руку в углубление автоматического прибора, называемого в народе чайником, и тут же доставая моментально вскипевший приготовленный кофе. Ее, родимой, мало, лет на 10-15, а то и меньше. Подозреваю, сроки специально завышают, дабы не сеять досрочную панику. Почему подозреваю? Потому что штатам тоже зря рисковать не хочется. И если уж они дошли до развязывания войны, то их явно уже клюет в задницу жареный петух. И знаешь, в какой-то мере их можно понять. Я бы даже понял, но... Командир Индиры Ганди дул в чашку, распространяя по каюте восхитительный аромат. Я бы понял, если бы эти самые, накопленные мамой природой запасы нефти, после того, как их отберут, пошли на дело. Я имею в виду общечеловеческое дело, то есть для нового технологического рывка, который выведет эту заблудившуюся цивилизацию из кризиса. Но, Тимур Дмитриевич, а если штатовцы и правда сделают такое? Старший помощник тоже соблазнился напитком. Что? Технорывок? Не смеши, Сергей Феоктистович. Хотя, как идеологическое прикрытие, они это используют. Будь спок. Однако в действительности, как и всегда до этого, все добро уйдет на поддержание шикарного образа жизни. И ничто не убедит меня в обратном. У них что, поменялся строй? Бортник бросил пустой стаканчик в утилизатор. Так вот, даже в этом невероятном, обратном случае я бы все равно воевал с амерами из-за своей нацпринадлежности. А уж тем паче я буду воевать против того, что они перетягивают одеяло на себя только во имя своего образа жизни, то есть во имя его величества Пуза. Если другие, Китай и прочие, тратят этот мезозойский ресурс во имя выживания, и это хоть как-то может служить оправданием, то Штаты... В общем, Сергей Феоктистович, я по ним с удовольствием врежу. Тем более теперь, судя по загруженным в наши отсеки, отнюдь не игрушечным зарядом, все будет на полном серьезе.